Алло. Фигня? Что за шутки? Да. В смысле, что за шутки? Что ты имеешь в виду? Смешно, да? Ну, да, смешно, а в чем проблема? И ты считаешь, что я голос не узнаю уже, да? В смысле? Я не понимаю, что ты говоришь. Милейший человек, вы кто? Будьте так любезны. Ага, смешно. Вообще прикольно, да? Что ты хочешь, я не понимаю, лол. Воу. Что за хуйня творится? Что за... Ну да, вопрос в том, что за хуйня творится? Ты кто такой? В смысле, а ты кто такая? Слышь, хуесоска, блядь. Раскукарекалась тут, нихуя себе. Ух ты, как мы красиво разговариваем. Ну, это да, это да. Рот закрой. А теперь будь добр, Никогда. представь, кто ты такой. Никогда. Чудовище, представь. Чудовище, Нет. да. Смешно. Так мы что, встретимся или нет? Или как? Сообщение. Вот эта вся мразь, охуела. Вот это вот, что только что сказал. Будем отвечать за слова или что? Лицо. Кто ты такой? Либо ты Тахир, либо кто ты? Смысл вот этого всего прикола? Объясни мне. А, в смысле, блядь, что тебе непонятно нахуй? Мотив Тебе съемочек. нравится, когда тебе... Я тебе еще раз спрашиваю, ты кто такой чудовище? Слышишь, блядь, соска ебанутая, нахуй. Вот закрой. Ты У тебя есть спермоприемничек-то еще... свой, блядь, контролируй, нахуй, а? Во-первых, у тебя есть вопросы, я тебе сказала, подойди к Аби, встретимся минут 5, не больше. Да, и слушай, если Ты... я подойду, ты будешь у меня тупо сосать. Ты этого хочешь? Давай. И можно устроить. Можно устроить, Давай, понимаешь? То есть, ну, ты как давай. бы, Все, я знаешь, одеваюсь. Давай. ты знатная 5 минут. хуесоска. Это все знают. Серега знает, Вован знает. Все знают, что ты знатная хуесоска. Окей, я тебя понял. Ты хочешь, чтобы тебе накинули... Подожди. Если бы я знала, кто тебе, я тебе говорю, 5 минут, я одеваюсь, выхожу. Будь добр, подойди, пожалуйста, к обеим. Ну ты человек, я тебе знать не То есть даю. Ты мне сейчас сказала ты хочешь, еда, чтобы мне мы вот с прям пацанами тебе смешно. снова накинули на клык, я правильно понимаю? Конечно, окей, богу хочу, отвечаю, хочу. Так, будь добр, подойди к обеим. Да, ну слушай, ну ты очко-то побрей сначала, Ну тогда вот уже тут прям и вот поговорим, блядь. тебе пацану. Я Так, грязножопых рот не ебу, закрой. понимаешь? Слушай, ничего? Говорю, грязножопых не ебу, поэтому очко побрей для начала, а там поговорим. Чудовище грязное. Еще раз говорю, какие черножопы. Если ты Воу-воу-воу, сейчас... расслабься, Это же не подруга. вопрос. Во-первых, мне же... Это же не трудно просто вычислить, кто ты, что ты. Ты это понимаешь. Я тебе говорю, тебе 5 минут, пожалуйста, подойди к Аби. Возьми, что ты там сказал, все пацаны, Серега или кто там, возьми, пожалуйста, подъезжай, пожалуйста, к Аби Дольче Амара. Через 5 минут, да, тут буквально Мира 31, корпус 3, я тут живу, я через 5 минут туда же подъеду. Будь добр, там находиться вместе вот с этими пацанами. Давай, хорошо? Давай. Ну, сука, ты асфальт хлебать будешь ноздрями. Да Не знаю, успокойся, ты кто успокойся. Слышь, ты подожди, это стоп. сделал. 100 Вот не знаю, рублей, для послушай, чего ты 100 это... рублей Ты за не... твою жопу. Так уж и быть, я заплачу. А? Слушай, еще раз. Ты не знаешь, с кем ты разговариваешь даже. Ты Знаю, что-то пошути. знаю. Ты, пожалуйста, Не-не-не, отдай свою подожди, подожди, трубку. подожди, секундочку. То есть Саня, Саня, который ебал тебя в очко, значит, типа, это ничего, да? Возьми Саню, возьми всех, пожалуйста, будьте добры, подъезде сейчас, я живу. Мир вот это у тебя не доеб, пиздец, блядь, вот это да. Подъезд, пожалуйста, Нюрнберг, Мира, 31, корпус 3, третий подъезд. Сейчас же подъезд туда, вот со всеми пацанами, вот со всем вот этой лажей, которая у тебя изо рта течет. Так. Будьте добры, давайте вы со мной встретитесь, хорошо? И то, что ты сидишь за фейком со страницы с какой-то ВКонтакте. Послушай, фейк, не фейк, какая разница? Тот факт, что ты шмара, тот факт, что ты шмара, не зависит от фейковости или не фейковости. Подъезжай, пожалуйста, мы встретимся, обговорим. И ты, вот кто ты? Вот кто ты со мной сейчас разговариваешь, ты сейчас выйдешь и в лицо со мной поговоришь. Я тебе даю. Подъезжай, пожалуйста, будь добр. Сейчас же подъезжай, и ты будешь со мной разговаривать. Ты выйдешь, вот да, я тебя видел, ты то-то, то-то, так-то, так-то. Что ты за хрень несешь, какую очку? Ты, блядь, что, ты малолетку наш? Ты считаешь, ты вообще осознаешь, с кем ты сейчас разговариваешь? Сколько лет человеку? Кто она такая? Что за шуточки? Что за хуйня такая творится? Я тебе подъезжай. Значит, я тебе объясняю. Хуйня, которая творится, это ты, понимаешь? Единственная хуйня, которая здесь творится, это ты. Вот, блядь. Я тебе еще раз повторяю. Человек, подъезжай ко мне и выскажи это в лицо. Я хочу просто... Так а зачем мне... Послушай, зачем мне тратить свое время на шмару типа тебя? Какой в этом смысл? Корпус 3. Подъезжай, посмотри. Мы с тобой встретимся...